На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы рады приветствовать у нас в гостях Тихомирова Александра Михайловича. Добрый день. Здравствуйте. Александр Михайлович принес нам в студию книгу, новую книгу «Ивановская митрополия Русской православной церкви Иваново-Вознесенской епархии». Вот эта новая книга. Я еще раз напомню, что мы сейчас выходим в прямом эфире. Телефон нашей студии 93-69-20. А также идет видеотрансляция ВКонтакте. Вы можете смотреть, увидеть эту книгу. Сейчас постараюсь на камеру ее показать. Вот, вот так она выглядит. Большая такая увесистая работа. Действительно большой труд. И об этой работе сегодня мы будем говорить. Еще раз напомню название: Ивановская митрополия Русской православной церкви Иваново-Вознесенская епархия. Александр Михайлович, скажите, вообще, как давно вы начали готовить вот этот фолиант? Ну, если обратиться, так сказать, к истокам, то в 1996 году у меня вышла книга храма Иваново-Вознесенска. Она была посвящена только нашему городу. В те времена, ну, собственно, храмового строительства еще не было, и там в основном история утраченных объектов, ну и тех семи сохранившихся, которые уцелели вот к началу, ну, к концу 90-х годов. Вот. А затем, собственно говоря, в 2007 году Ивановская епархия предложила такую идею издать справочник по всем храмам области. Было, значит, такое ленинградское издательство «Ладан», которое взяло на себя издание справочников по всем епархиям России. Ну, мы как-то очень быстро включились в эту программу, и, в общем-то, были уже четвертые на очереди после Псковской области. Вот Псковская область вышла, а мы так и не вышли, хотя у нас было уже все как бы собрано, сверстано, обложка даже была утверждена. Ну, планировался такой справочник мягкой обложки с черно-белыми иллюстрациями и очень краткими историческими справками, то есть чисто вот такое справочное издание. Но поскольку издательство закрылось, издать его не удалось, поэтому прошло где-то лет, наверное, 5-6, и мы как бы поняли, что ничего там не получается, и решили взяться сами за это дело. Вот. Но взялись сами уже в другом совершенно формате. Книга получилась большая, подарочная, цветная, богато иллюстрированная. Да, очень много иллюстраций вот очень в этой книге. Много фотографий, да. И современные фотографии, и фотографии и старых, и дореволюционные фото даже есть. Достаточно большой материал собран. Александр Михайлович, сколько лет вот вы готовили вот эту книгу? Ну, эту книгу лет, наверное, 5 в общей сложности получилось. Угу. Потому что все-таки работу пришлось делать, ну, в значительной степени, ну, дополнять к тому, что было сделано в 2007 году. Во-первых, в книге здесь действительно больше иллюстраций, потом есть исторические справки более обширные, потом как-то больше здесь акценты на тех людей, которые связаны с этими селами или городами, которые как-то связаны были с храмовым строительством, заказчики, архитекторы. Вот. То есть больше истории, потому что, конечно, если вот взять, скажем, интернет-сведения, там, в принципе, есть сайты о храмах, но там практически, если вот почитать, там в основном большие выдержки из свода памятников, вот, трехтомного издания, где много рассказывается об архитектуре, довольно подробный архитектурный анализ. Здесь архитектурного анализа большого нет, здесь он очень кратенький, больше именно исторический. Мне кажется, что это интереснее, потому что архитектура – это все-таки дело специфическое, подробные такие архитектурный анализ, вряд ли он интересен широкому кругу. Вот. А здесь есть вся история. Давайте мы пройдемся по главам этой книги, с чего начинается и что дальше читатели смогут увидеть. Вот, ну, книга начинается с главы, ну, которая рассказывает об истории нашей епархии на территории современной Ивановской области. Ну, Ивановской области ведь как таковой до 18-го года вообще не было, была у нас наша область, была сформирована за счет части районов Костромской губернии, южные районы, северные районы Владимирской губернии и немножко там кусочек Ярославской земли к нам достался, запад Ильинского района. То есть поэтому здесь просто история церкви вот в нашем регионе, вот, и история создания епархии, как она формировалась, какие были тогда сложные церковно-государственные отношения в советский период после 1917 года. Вот. А затем, значит, начинается уже рассказ об Иванове, история города, ну, не в плане вот такой общей истории, а в плане именно истории храмового строительства на территории Иванова. То есть, когда появились первые храмы. А когда появились первые храмы? Ну, первые упоминания у нас, первая треть 17 века уже храмы были в городе. На площади Революции был храмовый комплекс. Затем появился комплекс на территории площади Пушкина, Покровский храм, тоже где-то первая треть 17 века. То, что, конечно, вот сведения о том, что монастырь там был аж в 16 веке, они как бы такие больше на уровне преданий, так скажем. Мифические истории. Ну, предания, да, потому что есть история, которая подтверждена чем-то, а есть просто вот какие-то, вот какая-то память народная. Вот. То есть в Иванове было, в общем-то, два прихода. Ну, вначале был главный приход на площади Революции, вот храмовый комплекс, а на территории площади Пушкина был монастырь. Вот. Но он был закрыт в 1764 году, когда при Екатерине II монастыри активно закрывались, такие малонаселенные, которые были финансово очень слабые. Вот, и появился второй приход. Ну, а затем постепенно город рос, храмовое строительство происходило на других частях города, в Посадской части и так далее. А затем рассказывается об истории каждого храма. Вот. Но, к сожалению, ивановская история, как я уже говорил, более 20-21 объект был разрушен вообще полностью. Вот. То есть там история показана на основе старых дореволюционных фотографий или показаны фотографии, где уже храмы разрушаются, попросту говоря. Вот. Но самое интересное, что вот если до революции в городе было, значит, 28 храмов и часовен с внутренним пространством, а сейчас их больше 40. Угу. Вот, может, так не сразу догадаться можно, но, тем не менее, их стало намного больше. Ну, правда, храмы многие – это вот домовые, так называемые. То есть сейчас же храмы есть во всех больницах, в различных местах заключения, потом в некоторых даже учебных заведениях. То есть военные части. В военных частях. То есть храмы многие, они как бы, ну, не совсем, может быть, такие храмы, как молитвенные комнаты, часовня устроены. Ну, просто комната, где люди вот приходят, там, больные или там заключенные. Вот. Но, тем не менее, во всех их тоже сведения есть в книге. Ну, конечно, там еще история-то их слишком короткая. Там буквально только, да, год освящения, и больше там ничего год и нет. Год открытия, год освящения. Да, потому что в архитектурном плане это просто ведь комната, поэтому там, ну, где есть построенные объекты новые, там дается и фотографии. Конечно, храмовое строительство у нас началось вот, ну, наверное, где-то с 90-х уже годов. Первый храм ведь был, ну, храм... Часовня, так, поклонная часовня в областной научной библиотеке. Это первый послереволюционный храм в городе. Вот. Потом некоторые архитекторы, в общем-то, как раз занимаются храмовым строительством. Ну, вот, например, Алмаев выстроил серьезные храмы вот на площади железнодорожного вокзала, огромный храм. Вознесенский, потом в 30-м микрорайоне тоже, самый высокий, кстати, храм в области, Шатровый. Вот. Ну и другие, Елена Швец строит храмы, и Чехтер Шахматов, Дьяков. В общем, некоторые вот как бы продолжают эту традицию храмовой архитектуры. Но она часто это стилизации все-таки в духе вот таких-то дореволюционных построек, древних храмов. То есть храмовая архитектура все-таки осталась традиционной. Хотя есть совершенно вот уникальные, необычные примеры взять, допустим, вот на площади Пушкина храм, это ведь точная копия храма Сергиевой Лаври. Он там выстроен в начале 15 века. И другой храм тоже из Сергиевой Лаври на Балинском кладбище вот, то уже начало 15 века, но выстроены вот в 2000-е годы. То есть вот такой вот парадокс. Иваново как бы в 15 веке еще неизвестно, было ли. Было или не было. Вот, а храмы-то уже появились, вот, это уже сейчас. Вот такая вот... Вот парадоксальная история у нас. Александр Михайлович, а вот мы сейчас разговариваем о книге «Иванская митрополия Русской Православной Церкви Иваново-Вознесенской епархии». Но мы сказали, что была в 96-м году написана книга «Храмы Иваново-Вознесенск». Вот для сравнения, вот эта книга, она писалась 5 лет. Для сравнения, первая книга сколько была написана по времени? За сколько? Ну, она где-то так же, потому что первые были газетные публикации тогда, потом... Сначала вот в многотиражной газете была в Иванский университет, потом печатались в «Голосе строителей», там были тоже статейки о храмах небольшие, потом в «Рабочем крае», ну, тоже в общей сложности. Так тоже же, так же делалось, по времени, да? Ну, те материалы, они все вошли, конечно, в эту книгу, потому что... Вот я это и хотела узнать. То есть у нас есть первоначальная книга, уже на основе этой книги была создана вот эта вторая. Они вошли, но, конечно, тут сильно расширено, добавлено, и формат другой, и иллюстративный материал намного богаче. То есть тогда ведь не все было еще и найдено из точки. Та книга, конечно, по тем временам была... очень хорошо воспринято, потому что распродали тираж 3000 экземпляров где-то меньше, чем за год. То есть она разошлась мгновенно. У меня люди прямо пачками целыми брали. А у этой книги тираж какой? У этой 2000. 2000. 2000 тоже. Ну, тираж такой нормальный, мы считаем, потому что ну, очень маленький тираж. Себестоимость будет выше. Угу. Больше делать смысла нет. Потом все в средства, ведь там средства собирать, это самое, кстати, сложное оказалось. Ну, год мы ходили по городу, и, в общем-то, нашли людей, которые заинтересовались этой темой. Собрать средства – это самое сложное было? Или что-то еще, какие-то моменты вот, при написании этой книги? Может быть, собрать фотоматериалы? Ну, как, ну, собрать фотоматериалы – это… Это архивы. Архив, музей. Ну, конечно, собрать вот… По каким-то объектам фотоматериалы вообще так и не были найдены. Вот есть вот там, например, храмы, ну, даже по Иванову, вот как ни странно, вот, допустим, в Иванове были часовни, ну, на окраинах, правда, ни одной фотографии не сохранилось. Так вот и без иллюстрации статья, а по районам-то так это не редкость, где, допустим, храмы были утрачены где-то давно, после войны или до войны еще. И как-то вот не осталось ни одной фотографии. Не задокументировано так нигде. Ну да, бывает, находим, вот, например, в Вическом районе, там местный краевед очень заинтересовался вот этой темой, и он путем опроса друзей, знакомых, он нашел ряд фотографий совершенно уникальных, которых вот мы даже о них и не знали ничего, о их существовании. Вот, то есть чаще всего, конечно, фотографии сохраняются где-то на месте. Вот где люди, если там живут люди, конечно. Иногда все равно у кого-нибудь что-нибудь досталось. Но, к сожалению, населенных пунктов некоторых вообще уже не существует. Вот сейчас, например, вот там в книге тоже написано, села и храм даже бывают в хорошем состоянии, а жителей нет. Никого. И населенный пункт прекратил существование там 70-е годы, допустим, где-то еще. И поэтому вот грустная такая ситуация. То есть восстановить этот храм... В принципе, невозможно, хотя он может быть и ценный, но а как вот его использовать? Нет для кого. Людей-то нет, конечно, и это вот большая проблема, она, кстати, неразрешимая, потому что никто не знает. Ну, как бы надо законсервировать вроде бы его, чтобы он не разрушался. Но тоже нужны средства, и кто-то должен делать, а кто? И кто-то следить за этим еще должен. Кто-то следить, потому что тут, ну, иногда вот монастыри организуют подворья в сельской местности для получения сельскохозяйственной продукции. Иногда они восстанавливают храмы, но это все-таки не так много монастырей, не сильно много. То есть часть объектов они просто вот пока просто разрушаются, и не факт, что они через какое-то время вообще не разрушатся. Некоторые объекты вообще вот уже, например, полностью в наше время разрушены. У нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина Николаевна, я вам всегда звоню. Скажите, пожалуйста, у вас вот эту книжку где можно купить, во-первых? А во-вторых, вы будете про церковь. Я давно-давно купила открытки на автовокзале. Там даже лошади ехали. Карета, может быть, это вам показать, куда прийти вот эти, там, может быть, церкви-то тоже есть, какие нужно. Спасибо. Я тут открытка, там 6 штук или 8, но там даже, я не знаю, конечно, какие церкви, но вот на карете, на лошади вот этот транспорт был. Угу. Спасибо большое, спасибо. Открытки, конечно, интересны, хотя ведь по открыткам было издание у нас, Иванова, да, «История, да, в открытках», да, да. Там многие опубликованы, в этой книге тоже открытки некоторые есть. А купить можно у меня или в издательстве, но это, наверное, стоит позвонить вот сюда, и вам скажут просто контактный телефон. Да. Да, а также в храмах, да, я так понимаю, уже в храмах. В храмах пока еще она не поступила, потому что они помогали в издании парохиального управления, но они еще в силу вот карантина они не получили еще свою часть тиража. А так, пожалуйста, у меня или в издательстве это можно позвонить. Телефон вам сообщат. Телефон сообщим, да, индивидуально в редакции. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях доцент Ивановского государственного университета, краевед Александр Тихомиров. Мы сегодня говорим о презентации книги «Ивановская митрополия Русской Православной Церкви Иваново-Вознесенской епархии». Александр Михайлович, поступил звонок и спросили про Успенскую церковь. А вошла ли Успенская церковь вот в эту книгу? Это вот деревянная, да, ну, которая сгорела, к сожалению. Там даются, да, фотографии на разные периоды и до переноса вот на современное место и после. Церковь вообще уникальная. Она, конечно, была гордостью города, к сожалению. Вот, ну, есть надежда, что ее восстановят сейчас, вот эти территорию и остатки сгоревшего храма передали Старообрядческой епархии Ярославско-Старомской. Они занимаются проектом. Ну, в общем, есть как бы такая вот надежда, что восстановят, потому что сделать это, в принципе-то, можно. Есть же обменные чертежи. Когда ее реставрировали, вот перед пожаром же ее отреставрировали, ее у нас горело. То есть архитекторы работали, то есть материалы собраны, вот такие чисто архитектурные меры и исследования проводились. Вот, она, конечно, уникальна за свою историю, она 3 раза сменила название, 3 раза сменила местоположение в городе, это уже 3-е место, а уж юрисдикцию меняла еще больше раз, она была и православная, и обновленческая, потом обновленческая церковь закрылась, после войны она стала старообрядческая, 91-го года стала единоверческая, и опять вот в единоверческий период тоже такой же трагическое состояние, когда церковь оказалась в кризисе глубоком, и, несмотря на проведенную реставрацию, ну, просто практически не было там общины. И вот, это тоже без хозяина, соответственно, ну, да, стало брошенное более-менее. Ну, хозяин-то хоть как бы были, но народу-то почти не было там. Там в нее мало кто и ходил. Вот, то есть, конечно, любой храм, он живет, пока есть люди. В него ходит. Который туда ходит, или которым он дорог, и который его будут беречь, и прилагать все усилия, чтобы сохранить. А тут получилась вот такая вот ситуация. Вроде и средства выделили, приличные средства. И так вот бездарно получилось. У вас в книге рассказывается не только про город Иваново, Ивановский район, а какие еще районы нашей области захвачены? Да, после Иванова там история храмов Кохмы, но они все утрачены, старые, там сейчас выстроен новый храм Кохмы, потом Ивановский район, все села, где храмы были, и, включая и сохранившиеся, и утраченные. И затем еще 3 района – Вичуга и Вичугский район, потом Приволжск, с Приволжским районом, и Фурманов, последняя глава, Фурманов, Фурмановский район. То есть там история районного центра. Ну, Вичуга, как известно, город необычный, он сформировался из 3 крупных сел, то есть там 3 как бы центра совершенно, разные храмовые комплексы были в каждом центре. Потом он был объединен уже в единое вот пространство. Ну, хотя и до сих пор видно в Вичуге, что это разные территории. И, значит, ну, Приволжск – это бывшее село Большое Яковлевское, вокруг него тоже были разные населенные пункты, которые вошли в состав нынешнего Приволжска. И тоже касается Фурманова, старое село Середа со своим старым храмом. И опять же туда вошли территории вокруг, где были, ну, фактически как в Приволжске, так и в Фурманове, это были фабричные поселки, которые где-то были фабрики отдельных владельцев, которые потом вот вошли в состав районного центра, и включая и храмы, которые там существовали. Кстати, интересно, что вот Приволжский и Фурманове очень сильное было влияние старообрядчества. Там в приканты основные были все старообрядцы, беспоповцы, причем федосеевцы. Поэтому и храмы, которые вот сохранились в Приволжске и Фурмино, они без алтаря, без алтарной апсиды. Хотя сейчас они переданы православной церкви, потому что вообще там тех уже нет. Вот. А вот они так остались без алтарей, такие вот необычные храмы. Ну вот удалось вот собрать этот материал в течение 5 лет, собирали по крупицам, я так понимаю. Вы один работали или кто-то еще помогал, кому-то было небезразлично? Вот фотоматериалов очень много собрано, да, собственно. Были ли люди, которые самостоятельно прислали фотографии, какие-то истории, может быть, хотели поучаствовать в создании этой книги? Участвовали, да. Вот, ну, например, вот в Вичуге, вот там было, значит, краевед, мой хороший друг Алексей Белов, он приложил немалые усилия. Он, значит, собрал у местных жителей, нашел уникальные фотографии, которых у нас не было. Вот, затем сам даже ездил в некоторые населенные пункты, фотографировал часовни, столбики, которые, ну, чтобы максимально их отразить, все-таки тоже часовни. Вот, потом Алексей Шустов, он помогал вот материалом чисто, он занимается историей землевладений, помещичьих, значит, земель, он тоже дал материалы, вот чисто такие исторические. То есть помогали, нас делали редакционные коллеги. Ну, жена вот у меня, например, занималась уже чисто такой с литературной точки зрения, читала тексты, проводила правку. И епархиальное управление тоже, между прочим, участвовало. Они прочитали текст. Потом они делали вот эти рассылки по... Сначала разослали текст почитать в районы, там тоже люди, ну, где-то какие-то... Ну, хотя не так много, но прислали несколько фотографий, потом там кое-какие правки сделали. Вот, и сами они, ну, как-то... Все равно, когда книгу делаешь, вот уже через какое-то время перестаешь видеть какие-то недостатки, а свежим взглядом оно всегда лучше. Когда свежий человек читает, у него вдруг что-то сразу вот видно ему. И это очень полезно. Я вот всегда стараюсь как-то привлечь побольше народу к этому. Вот. Ну и, кстати, книга заканчивается, еще и там есть календарь вот, с картинками. Это иконы палевских художников, главным образом, ну, каких-то художников, скажем, нашего региона, где дается краткая историческая справка о престолах и, значит, соответственно, вот о... И иллюстрации конкретным изображением. То есть, ну, для тех, кому это интересно, могут там найти эти краткие сведения. Достаточно хорошая, подробная информация о каждом храме, о том, что сохранилось, то, что не сохранилось, то, что было восстановлено, да, соответственно, сделана вот, большая работа, конечно, проведена вами. И я еще раз напомню, дорогие радиослушатели, что это новая книга, книга Ивановской митрополии Русской Православной Церкви Иваново-Вознесенской епархии. Вот. Я так понимаю, книгу можно приобрести и у автора, и в ближайшее время она появится в храмах, да, Ивановской области. Да, и в магазинах будет, и в храмах. Ну, в магазинах-то, наверное, может быть, уже и есть, а и в храмах, да, потому что они помогали в издании. Там большой круг людей, которые, в общем-то, и выделили средства. Некоторые общины, потом архитектурные строительные компании выделили средства, некоторые фирмы. В частности, Александр Михайлович, вот что самое трудное было в подготовке или вот в сборе информации в этой книге? Вот, вот, вот что было вот прям вот тяжело непреодолимо или вот да, как-то принципе, с трудом все, что-то? Все преодолели, конечно, но информация ведь как, информацию я искал сам большую часть, ну, кроме вот того, что помогали вот ребята. То есть тут это ведь бесконечный процесс, потому что вот, ну, на данный момент вот то, что удалось собрать материалы, вот они дают представление. Мы постарались там добавить, ну, сделать, побольше углубить, скажем так, историю, то есть максимально ранние сведения о храме в населенном пункте. То есть оно дает представление, когда вообще зародилось там, появился приход. Ну, где-то в общей слове в среднем получается история прихода 300 лет. Вот такая длительная история, то есть начиная с деревянного храма, который когда-то там появился, ну, упомянут там, в период 3-17 века, и до советского периода, до военный период, когда храм, ну, чаще всего просто был закрыт, а дальше судьба его вот складывалась по-разному. И довольно много там добавлено советских материалов, то есть советского периода все-таки, потому что непонятно, почему же столько было храмов, почему вдруг они все закрылись, куда-то все подевалось. Там все-таки достаточно можно понять психологию тех лет, ситуацию вот довоенного периода, почему потом храмы начали возрождать после войны. Были попытки очень активные, но которые были очень быстро пресечены органами власти. Потому что вот иногда думают, что вот сразу Сталин дал там свободу. Ну, вот было очень короткое время. Кто вот успел, а после 48-го года уже все закончилось. Никаких уже больше. Люди-то поверили, там масса писем, они пишут, обращаются, просят, отдайте нам наш храм, это для нас святыня. Ну, уже все. Как говорится, больше ничего уже не было. И вот в постперестроечный период тоже интересно, что иногда, ну, иногда, в общем-то, нередко бывает, что жители там какого-то села, вдруг у них как-то просыпается совесть. Они начинают понимать, что это для них, что святыня села, и вот она в таком, ну, совершенно непотребном состоянии находится. С деревьями на крыше. Да, с деревьями, и замусоренные, загаженные весь. И вот они пытаются там как-то вернуть жизнь, но иногда просто это заканчивается чисто уборкой хотя бы территории и храма, и там иногда даже проводятся такие вот службы необычные, миссионерский отдел и, значит, епархии. Ну, выезжают из Иваново, значит, люди, ну, кто интересуется этой темой, привозят церковный хор, и вот они там проводят службу в заброшенном храме, собираются местные жители. Вот такое вот интересное такое вот явление. Но сегодня была уже одна озвучена фраза, и я считаю, очень хорошая фраза: «Храм живет, пока туда ходят люди». Да. А благодаря вашей книге, опять же, остается история, остается память о каких-то уже разрушенных, к сожалению, уже не восстановленных, утраченных храмах. Это же тоже очень важно. А я понимаю, что было написано уже очень много книг. А эта книга «Очередная ступень»? В будущем уже есть план очередной книги, следующей книги? А план, как бы, вот напрашивается, потому что, видите, у нас же Ивановская митрополия включает сейчас 3 епархии, они, то есть митрополия, границы митрополии совпадают с границами области, а епархии уже внутри митрополии. Вот это только первый том. То есть дальше предполагается Кинешемская часть, это восточные районы области, вот то, что на Волгу выходит. Вот, и третий том – это Шуйская, Шуя и, соответственно, южные и западные районы области. То есть работа еще немалая предстоит. Непочатый край. Когда будет второй том? Через 5 лет? Ну, в идеале, вот, да, должно быть второй том, следующий Кинешемский. Ну, так уже над ним работа давно ведется параллельно, то есть материалы многие собраны, то есть надо вот сесть, их как-то отредактировать, верстку провести, потом по тому же пути следовать, поехать в Кинешм, там, может быть, что-то удастся найти, какие-то новые материалы, фотографии, вот. А потом опять собирать средства, то есть тут все, в общем, все знакомо. Ну, все сложно, но оно все-таки все, ну, реально. Вот мы думали, средств не соберем, а как-то вот и собрали. Даже вот, сам не ожидали, как. И сейчас мы можем как раз обратиться к нашим радиослушателям. Да. Это не завершение работы, будет следующий, второй и третий том очень интересные. И если есть в архивах, семейных архивах, домашних архивах, фотографии. Фотографии-то это, конечно, важный момент, потому что, ну, в данном случае фотографии-то уже нужны больше-то вот по тем двум другим регионам. Но вообще говоря, вот иногда в архиве, ну, что-то есть где-то, в музее, но иногда в семейных архивах люди могут сохранить что-то совершенно уникальное. Вот. И чаще в единственном экземпляре вдруг какая-то фотография обнаруживается. Вот по Авдотьину, допустим, Ивану, вот тоже интересная история. Просто вот была фотография Авдотинского храма, ее публиковали, я в старой книге публиковал, и, да, в общем, все, кому не лень, ей пользовались, потому что владелец сказал, что это Авдотин. А потом нашли вот не так давно, вот Алексей Шустов нашел там архив жительницы Авдотина, и там уже четко Авдотинский храм, там потом привязка к местности понятная. И стали сравнивать, оказалось, нет, разные храмы-то. Разные. Оказалось. То есть Авдотинский-то в последние очереди. Вот здесь-то уже правильно. Настоящий. Да, здесь настоящий, потому что Похож тот храм, но в деталях всматриваюсь. Похож, но не он. Очень похож, но не он. Совершенно очевидно. А здесь вот дается уже подлинный Авдотинский храм. И, кстати, сам, как ни странно, сейчас вот во Авдотине же новый храм выстроен, но он, ну, в общих чертах напоминает утраченный. Тоже вот такая интересная вещь. То есть как-то вот, видимо, возможно, это случайно, а возможно, и какая-то закономерность. То есть попытались воссоздать что-то похожее хотя бы. Вот. Фотографии, говорите, из-за границы присылали даже, да? Ну, тут да, одна, значит, женщина тоже из Вичевского района, они там занимаются, ну, в своем селе восстановлением храма, от него осталось там только нижний ярус колокольни. И вот она как-то обратилась через интернет просто вот с просьбой, у кого сохранились фотографии, и прислали, по-моему, из Эстонии. Вот, жители, ну, возможно, жили, уехали там давным-давно, но вот сохранились в архивах. То есть иногда обнаруживаются самые неожиданные вещи бывают. Вот. Потому что это бесконечный процесс, это можно и дальше, через какое-то время еще что-то можно найти. Если наши радиослушатели пороются в семейных архивах и вдруг найдут интересные фотографии, старые фотографии церквей, храмов нашей Ивановской области, обязательно позвоните нам в редакцию, мы обязательно свяжемся с Александром Михайловичем, вдруг та самая фотография где-нибудь завалялась, и она будет очень необходима и пригодится. Да, кто знает, все, да. Все может быть самые неожиданные вещи. И сможете приложить руку к созданию вот очередного тома, вот большого. Ивано-Вознесенской епархии. Да, три тома будет готовиться. Значит, первый том мы вот уже можем с вами видеть. Он уже вышел, да, Ивановская митрополия Русской Православной Церкви. Сейчас готова Ивано-Вознесенской епархии. И еще раз напомню, что у нас в гостях доцент Ивановского государственного университета, краевед Александр Тихомиров. Александр Михайлович, в завершении нашего эфирного часа, вот этой историей, которой вы занимаетесь, вот то, что вы делаете, это теперь часть вашей жизни полностью, да? Ну, конечно, все-таки уж если мы задумали, вот первая книга вышла, как бы логически уж надо ее продолжать, а то что же, сказали «а дальше что?». Ну, потом параллельно я еще занимаюсь и Ивановым, потому что вот путеводитель, который у нас был 2011 года, он давным-давно тоже уже тираж распродан. Да, тираж распродан, его просто нет. Его спрашивают, а и вот идея его переиздать тоже очень такая даже серьезная ставит, потому что востребованность все-таки есть. Книжные магазины постоянно спрашивают литературу краеведческую. Ну, люди приходят, приезжают. Вот сейчас мы издали маленький путеводитель, который сейчас продается в магазинах, но он небольшой, это вот для приезжих так. А вот тот главный путеводитель, вот я считаю, его тоже очень было бы неплохо переиздать, потому что там довольно подробно обо всем городе, во всех, ну, знаменитых людях. То есть он такой, как бы, тоже вот такого универсального характера-то. В следующем году юбилей будет вот, Иваново. Да, вот тем более юбилей. Вот мы как бы в этом плане тоже мысли есть определенные. Вот, тем более, что спрос есть, конечно, надо. Люди спрашивают, люди интересуются. Приятно, что люди начали интересоваться историей своего края, там, где они живут, там, где живут их дети, и историю знать, ну, прям очень хорошо. Очень приятно, что такие книги появляются, очень приятно, что есть такие люди, которые пишут такие книги, есть такие исторические ценности, которые теперь мы можем, вот, да, действительно, несохраненный храм, который уже канул в лето, но на страницах этой новой книги о нем можно прочитать, в лучшем случае его можно увидеть, и есть что рассказать детям. Есть что оставить своим потомкам. Спасибо вам огромное, Алексей Михайлович, что вы пришли к нам на эфир. Да. Спасибо, что рассказали. Спасибо вам за тот труд, который вы продолжаете делать. И я надеюсь, вся Ивановская область вместе с нами подключится в помощи создания второго и третьего тома книги. Спасибо. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был доцент Ивановского государственного университета, краевед Александр Михайлович Тихомиров. Мы рассказывали о новой книге «Ивановская митрополия Русской Православной Церкви Иваново-Вознесенской епархии». Книга почти 600 страниц, и я так понимаю, что в храмах Ивановской области, в магазинах все это можно будет в ближайшее время увидеть, узнать, если хотите лично поговорить с автором. У нас в редакции есть его телефон, звоните, мы обязательно вас свяжем с Александром Михайловичем. Дневной эфир провели и подготовили звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Киренова и Александр Павлов. И мы услышимся с вами сегодня в 18:10. Хорошего вам дня. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».